Глава 629. Трудности с апгрейдом. Улучшение не удалось. Предмет разрушен. Последнее кольцо из груды артефактов рассыпалось прахом на ладони Бай Юньфея. Да и сам юноша выглядел так, словно его вот-вот постигнет та же судьба. «Я сплю, да? Наверное, это просто кошмар. 200 пространственных колец все превратились в пыль». Потратив несколько часов на безостановочный апгрейд груды колец, Бай Юньфэй сумел довести несколько из них до весьма неплохих показателей. Но в конечном итоге ни одно не сумело пробиться на уровень плюс 12. Даже кулон удачи не сумел помочь Бай Юньфэю переписать тотальное апгрейд невезения в этот день. Юньфэй тяжело вздохнул и покосился на черное колечко на левом указательном пальце. Класс предмета. Высокий. Элементальное сродство отсутствует. Уровень апгрейда плюс 12. Дополнительный атрибут «Дух» плюс 130. Духовная совместимость 28%. Плюс 10 дополнительный эффект. Уменьшает потребление духовной силы при использовании навыков на 5%. Плюс 12 дополнительный эффект. Уменьшает урон от атак, основанных на духе, на 15%. Это было одно из его колец плюс 12, повышающее сопротивление к ментальным атакам. С самого своего появления оно не раз выручало юношу в бою. Но к настоящему моменту оно уже морально устарело. Юньфэй использовал его лишь в тех случаях, когда ему нужен был один из конкретных дополнительных эффектов артефакта. Характеристики предмета были довольно низкими, поэтому обычно Бай Юньфэй предпочитал использовать кольцо души Юнь. На правой руке бессменно находилось лиловое духовное кольцо. Даже без каких-либо боевых эффектов оно давало слишком уж солидную прибавку к духу. Кроме того, у юноши еще имелись браслет очарования и шарф стража души, так что 15% уменьшение урона от ментальных атак было не столь ощутимо. Так и выходило, что черное колечко вечно находилось в запасе. Бай Юньфэй испытующе поглядел на кольцо. Секунду, другую. Нет уж, вздохнул он наконец. Не стоит рубить сгоряча. Его эффекты весьма ценные и достались мне немалым трудом. Будет чертовски обидно разрушить еще и его. Он уже знал, что улучшение предметов, не дотягивающих до ранга артефактов превосходного класса и ниже, имеет чудовищно низкий процент успеха. Причины были неясны, но факт оставался фактом. Улучшить кольцо высокого класса до плюс 13 граничило с невозможным. Во время улучшения пространственных колец Бай Юньфэй также пытался повлиять на результат апгрейда, как это произошло с критической перчаткой. К несчастью для него, этот прием пока не получалось применять по желанию. Стоит отметить, что этот эксперимент не был стопроцентной неудачей. Всего один раз, но он все же смог повторить этот удивительный опыт, вот только в тот момент он улучшал кольцо с плюс 6 до плюс 7. Так или иначе, по крайней мере, он смог подтвердить сам факт того, что повлиять на результат улучшения возможно, и одного этого уже было достаточно, чтобы Бай Юньфэй с энтузиазмом продолжил изучать тонкости техники апгрейда. Помимо своих не самых успешных экспериментов с апгрейдом, Бай Юньфэй каждое утро и каждый вечер посещал безмятежное сердце. Чай единения души оказывал поистине чудотворное воздействие на юношу. Сейчас он уже явственно мог ощутить разницу. И пусть ни он сам, ни Дань Тен не могли сказать наверняка, когда душа Юньфэя оправится от полученных повреждений, оба сходились во мнении, что такого лечения будет более чем достаточно для полного восстановления. И все же выпивать каждый раз по изначальному камню верхнего грейда было накладно даже для Бай Юньфэя. В конечном счете он даже начал задумываться о том, как бы немного улучшить свое финансовое положение. Возможно, стоит снова наведаться в казино Цзинь. Джан Кай навещал друга время от времени, но реже, чем это было в прошлом. Последние пару раз он приходил позвать Бай Юньфэя повеселиться в компании с Ду Шаокуном и его друзьями. Похоже, обе группы неплохо поладили между собой. Но нежелание разгребать возможные хлопоты, связанные с семьей Чен и Джан Каем, перевесили, так что Юньфэй отклонил оба приглашения, предпочтя остаться дома и погрузиться с головой в исследование. Единственным другим занятием, достойным упоминания, были его обязанности инструктора академии. Ученики ремесленной группы, теперь уже знавшие, где живет наставник, нередко захаживали к нему в гости, чтобы задать те или иные вопросы по ремесленному искусству. Время текло неумолимо, и вот уже снова наступил первый день недели. После утреннего чая и легкого завтрака Бай Юньфэй взял с собой Сяо Ци и отправился в Академию Тяньхунь. Пройдя через ворота, он тем же размеренным шагом прошел всю Академию насквозь и, наконец, добрался до граничного кряжа. Короткое время спустя Юньфэй привычно запрыгнул на плато у вершины горы, где обычно дожидались его прихода ученики. Единственным отличием на этот раз стало то, что молодые люди по какой-то причине собрались в кружок и о чем-то весело переговаривались. Обычно они разбивались на группки и обсуждали различные вопросы, связанные с последними экспериментами в ремесленном искусстве. Как оказалось, центром внимания было новое лицо – невысокая девочка. Ученики заметили прибытие инструктора и тут же повернулись его поприветствовать. После этого Бай Юньфэй услышал, как Мо Чэнь негромко сказал: «Сестренка Пинер, это наш инструктор Бай Юньфэй». Молодые люди слегка раздались в стороны, позволив Юньфэю лучше разглядеть гостью. Это была девочка лет 14-15. Ее кожа была гладкой и блестящей, словно горный хрусталь. Глаза большие и сияющие жизненной силой, а губы словно спелые вишни. Довершали картину маленький детский носик и чуть пухлые щечки, за которые так и хотелось ущипнуть. Бай Юньфэю она показалась чем-то знакомой, как ни странно. Он секунду ее рассматривал, после чего вдруг сообразил, девчушка чем-то отдаленно напоминала Хуан Фужуй, с которой он играл в школе ремесла. В этот момент девочка также подняла голову, с любопытством окидывая его слегка оценивающим взглядом. Ее носик озадаченно сморщился. «Это наставник моего брата? На вид он не старше брата. Как он может быть учителем? Разве инструкторы не должны быть морщинистыми стариками с длинными белыми бородами и вечно сощуренными глазами?» А никто не знал, что на это ответить. Даже сам Бай Юньфэй мог лишь обескураженно потереть подбородок. «Кто эта девочка?» Он обращался ко всем, но ответила ему сама гостья. «Я Упин. Я пришла сюда поиграть с четвертым братом». «Упин? С четвертым братом?» Бай Юньфэй прищурился. «Не означало ли это, что...» Уян, стоявший за спиной девочки, смущенно почесал затылки и сказал: «Инструктор Бай, это моя пятая сестра, Упин. Она так хотела посмотреть, на что похоже занятие ремесленной группы, что я не смог ей отказать. Надеюсь, вы не будете возражать, что я привел ее с собой». Пятая сестра Уяна. Получается, эта девчушка была принцессой. Глава 630. Пятая принцесса Упин. У нынешнего правителя империи, его императорского величества Ухуна, всего было 5 детей. Первый принц Ужень, второй принц Удзуо, третья принцесса Усю, четвертый принц Уян и пятая принцесса Упин. Бай Юньфэй уже имел удовольствие познакомиться со всеми принцами ранее. Он также слышал, что третья принцесса была обручена с сыном левого министра, а пятая принцесса обычно не покидает императорский дворец ввиду своего нежного возраста. Появление этой особы императорских кровей здесь стало для него полнейшей неожиданностью. Что еще удивительнее, принцесса оказалась совершенно очаровательной девчушкой. Справившись с первым потрясением, Бай Юньфэй, наконец, с улыбкой обозначил поклон. «Бай Юньфэй приветствует ее высочество пятую принцессу». «Хватит, хватит. Ненавижу, когда меня называют ее высочеством. Просто зови меня Пин-Эр». Девочка хихикнула и тут же мотнула головой, слегка растрепав свои длинные волосы. Принцесса, которая не любит, когда к ней обращаются формально. Это занятно. Если ты учитель четвертого брата, то ты должно быть удивительной. Что ты имеешь в виду под удивительной? Ну, мой самый старший брат суперудивительный. Ты такой же? Вышеозначенный старший брат был королем духа на средней стадии. Ну, что тут скажешь? Бай Юньфэй выглядел смущенным. «Первый принц – истинный гений, мне с ним не сравниться». «О, значит, ты неудивительный». «Если взять первого принца за мерило удивительности, то всему нынешнему молодому поколению, без исключения, останется лишь убиться об стену». «Четвертый брат сказал, что ты удивительно талантливый ремесленник, это правда?» Упин тут же задала новый вопрос. «Ну, наверное, можно сказать и так». «Правда, я наблюдала за попытками четвертого брата создавать артефакты. Он покидал множество разных вещей в горн, но в итоге все сгорело дотла. Некоторые из его духовных предметов выходят даже хуже, чем слитки, что он использует в процессе. Как по мне, это...» Прежде чем она смогла договорить, Уян быстрым движением закрыл ей рот ладонью. Бай Юньфэй не знал, плакать или смеяться под напором бесконечных вопросов и непосредственной любознательности девочки. В его сознании ее образ стал еще ближе к Хуанфу Жуй. Юньфэй не сомневался, что если эти двое когда-нибудь встретятся, то сойдутся в мгновение ока. Юноша ответил еще на несколько вопросов непоседы, но когда девочка между делом упомянула, что с шарфом на голове он выглядит по-идиотски, почувствовал подступающую головную боль. Наконец он вздохнул и объявил. «Что ж, принцесса Пинар, мне пора начинать занятие. Почему бы тебе...» «Занятие?» В глазах девочки вспыхнули звезды. «Замечательно! Чудесно! Я как раз хотела посмотреть, на что это похоже!» Уян с несколько смущенным видом потянул сестру за рукав и шепнул. «Пойдем, сестренка, я покажу тебе свою ремесленную мастерскую. Ты сможешь наблюдать за занятием из нее». «Мы пойдем в эти пещеры?» Упин еще больше возбудилась. Она восторженно глянула на черные провалы мастерских, затем обеспокоенно проговорила. «Они такие маленькие. А если обвалится? Помнишь, ты уже разрушил один из павильонов во дворце Восточного Солнца?» Уян, казалось, уже готов был расплакаться. «Ты, несносная девчонка, ты же обещала никому об этом не рассказывать!» Все остальные тактично промолчали. Бай Юньфэй уже направился к своей мастерской, когда Сяо Ци на его плече вдруг заговорил. «Юньфэй, я пойду проведаю Сяо Ланя, вернусь к концу твоих занятий». Юноша не успел даже ничего ответить, как послышался изумленный возглас. «А, эта птичка умеет разговаривать!» Все ученики Юньфэя были немало удивлены, когда впервые услышали речь Сяо Ци. Но это же и стало причиной их почтения к птичке. Что неудивительно, ведь Сяо Ци был духовным зверем седьмого уровня. Что короли духа, что звери седьмого уровня – это был рубеж, которого бесчисленные практики и духовные звери могли лишь мечтать однажды достигнуть. Упин была предком духа на ранней стадии, так что никак не могла почувствовать силу Сяо Ци. А поскольку тот молча сидел все это время на плече Бай Юньфэя, ее удивление было легко понять. Стоило первому потрясению схлынуть, и глаза Упин заблестели, словно драгоценные камни. «Духовный зверь, который может разговаривать! Прямо как Дахуан! Нет, ты даже милее, чем Дахуан!» Сяо Ци бросил на девочку презрительный взгляд. «Что странного в умении разговаривать? Впервые видишь зверя седьмого уровня?» «Что? Седьмого уровня?» Глаза Упин превратились в блюдца. «Ты духовный зверь седьмого уровня? Хо, не веришь мне?» Фыркнул Стриж. «Ты слишком слаба. Неудивительно, что ничего не знаешь». «Хо». Девочка надула губки. «Кто сказал, что я ничего не знаю?» «Четвертый брат говорил мне, что его наставник и компаньон – духовная птица седьмого уровня». «Так это был ты, но, знаешь ли, Дахуан у меня дома намного сильнее тебя». «У твоей семьи тоже есть зверь седьмого уровня? И насколько он силен? Позови его сюда». «Не могу. Дахуан вечно сидит дома и никогда его не покидает». «Тогда что толку про него говорить? Я не собираюсь слушать твое бахвальство». Сяо Ци расправил крылья. «В общем, я улетел играть с Сяо Ланем». С этими словами Сяо Ци сорвался с плеча Юньфея и в мгновение ока растворился в глубинах леса испытаний. «А, не улетай, птичка! А кто такой Сяо Лань? Я тоже хочу поиграть!» — крикнула Упин ему вдогонку, но было уже слишком поздно. Сяо Ци давно и след простыл. Бай Юньфэй покачал головой. «Что ж, идите по своим пещерам и начнем занятия». Его слова мигом заставили понурившуюся было девочку встрепенуться. Она тут же хвостиком увязалась за Бай Юньфэем, но была перехвачена Уяном, который отвел ее в свою мастерскую, чтобы не мешала наставнику. Когда все разбрелись по своим мастерским, Бай Юньфэй активировал камни иллюзии. До него тут же донесся восторженный возглас юной принцессы. Как обычно, Бай Юньфэй подробно осветил несколько главных концепций, запланированных для сегодняшнего занятия, после чего углубился в детали и нюансы на конкретных примерах с использованием материалов и различных ремесленных методик. От демонстрации к объяснению, затем к наблюдению первых попыток подопечных и наставлениям. Бай Юньфэй не спеша раскрывал перед учениками одну концепцию за другой. В какой-то момент он вдруг отвлекся, почувствовав нечто странное. Юноша поднял бровь и уведомил всех учеников. «Пожалуйста, займитесь отработкой того, что я уже объяснил. Мне нужно ненадолго отлучиться». Никто даже не успел ничего спросить. Бай Юньфэй одним движением упрятал горн огня и молнии в кольцо и покинул свою мастерскую. Выйдя наружу, Бай Юньфэй поднялся в воздух, используя элементальные платформы, и направился в глубины леса испытаний. В какой-то момент его глаза сузились, словно он получил какое-то послание, после чего он резко ускорился и быстро затерялся вдали. Глава 631. Разъяренный Сяо Лань. В глубинах леса испытаний, на большом удалении от Академии Тяньхунь. Небольшой холм, поросший лесом, содрогался от взрывов. Звук разносился далеко вокруг, а вспышки света можно было видеть из-за горизонта. Пять маленьких фигур метались среди всполохов, раз за разом налетая на гигантского зверя. Судя по их аурам, каждый из нападавших был на ступени пророка духа, двое на ранней, трое на средней. Эти люди сражались увлеченно и самозабвенно. Кто-то даже время от времени заливался радостным смехом, словно игра с гигантом доставляла им истинное наслаждение. «Вот уж не думал, что мы здесь наткнемся на синеглазого ящера, да еще и шестого уровня. Это действительно редкий зверь. Держите свои руки подальше от него. Я лично его одолею и превращу в своего духовного партнера. Такой зверь увеличит мою силу на порядок». «Еще чего, мне он тоже приглянулся. Ты уже убил того белорогого оленя, которого я тебе уступил, так что не думай о том, чтобы умыкнуть у меня эту добычу». «Что толку припираться? Этот синеглазый ящер явно не желает заключать духовный пакт ни с одним из вас. Просто убьем его. Его духовный кристалл наверняка будет высшего качества. С ним, возможно, я смогу прорваться на позднюю стадию пророка духа». «Тоже неплохо. Никогда еще не пробовал мясо синеглазого ящера. Готов поспорить, пальчики оближешь». Эти люди, не скрываясь, переговаривались между собой, беззаботно обсуждая, что они сделают с этим гигантским зверем. После последних реплик многие уже явно начали представлять, каким он окажется на вкус. Сражались они не с кем-нибудь, а со старым знакомым Бай Юньфэя, Сяо Ланем. Странным был лишь тот факт, что в настоящий момент его уровень силы находился на средней стадии шестого уровня. Именно поэтому сражение доставляло ему столько хлопот. Люди имели явное преимущество в этом бою. В глазах Сяо Ланя полыхал пожар ярости. Элементальная вода разлеталась сверкающими брызгами при каждом взмахе его когтей или зубов. То и дело в ту или иную сторону срывались несколько тончайших водяных лезвий, а чудовищный хвост ящера непрерывно хлестал вокруг, удерживая противников на почтительном расстоянии. Но насколько бы ожесточенно ни сражался Сяо Лань, он не мог ни сдержать всех пятерых противников, ни даже уследить за всеми их передвижениями. Время от времени очередная волна элементальной энергии удачно проскальзывала в бреши его защиты и оставляла на его шкуре новые раны. При этом ящер отлично слышал и понимал все, о чем говорят его оппоненты. Он был в бешенстве, не желал сдаваться и, самое главное, не испытывал ни капли страха. В ветвях огромного разлапистого дерева, метрах в 300 от места событий, притаился радужный стриж размером с голубя. Со своей позиции он внимательно, не отвлекаясь ни на мгновение, наблюдал за ходом сражения. Это был Сяо Ци. В какой-то момент стриж повернул голову, приветствуя новое действующее лицо, стремительно спускающееся с небес. Призрачный силуэт в одно мгновение добрался до Сяо Ци и посмотрел на него в крайнем замешательстве. «Что тут творится, Сяо Ци?» Это был Бай Юньфэй. А он почувствовал зов компаньона через их связь, когда вел занятия. Осознав, что что-то случилось, Юньфэй быстро прервал урок и помчался сюда, только чтобы увидеть, как Сяо Ланя осаждают со всех сторон, а Сяо Ци за этим пассивно наблюдает. Еще больше его поразило, что ящер оказался в невыгодном положении против подобных противников. Не до конца понимая, что происходит, юноша, тем не менее, начал активизировать свою духовную силу, готовясь к сражению. «Стой, Юньфэй, мы не должны вмешиваться!» Внезапно остановил его Сяо Ци. «Сяо Лань не захотел, чтобы я ему помогал. Он сказал, что хочет разобраться с ними сам». «Что?» Юньфэй замер. «Так вот почему Сяо Ци лишь наблюдает, не пытаясь протянуть руку помощи». «Но почему?» – недоуменно нахмурился он. «Что Сяо Лань задумал?» В следующий миг глаза юноши внезапно округлились. «А, духовная сила Сяо Ланя! Почему он вдруг опустился до средней стадии?» «А наставник Сяо Ланя использовал какую-то секретную технику, чтобы запечатать его силу. Он сказал, что таким образом тот куда быстрее сможет пробиться на 7-й уровень. Честно говоря, я сам ничего не понял». «О, и такое бывает. Юньфэй впервые слышал о подобной практике. Но что здесь во имя бездны все же творится?» «Я понятия не имею, кто эти люди», — начал Сяо Ци. «Но мы с Сяо Ланем болтали, когда почувствовали сражение неподалеку. Сяо Лань сказал, что в этом районе он босс, так что должен проверить, не пытается ли кто-то подорвать его авторитет. А потом мы увидели, как эти люди убивают духовных зверей одного за другим. Фу, что за наглый сброд! Сяо Лань пришел в ярость и хотел их сожрать, но от моей помощи отказался. В итоге так все и получилось». Ага. Чем больше Бай Юньфэй слушал, тем более загадочной ему казалась нынешняя ситуация Сяо Ланя. Ящер вдруг стал хозяином этого района, а эти люди убивают духовных зверей? Чего они этим добиваются? «К тому моменту, как мы с ним встретились, они уже убили множество зверей. Их рожи прямо светились от счастья. Так бесит!» Сяо Ци раздраженно чирикнул. «Когда мы их заметили, один из них свежевал еще живую ветряную антилопу. Эти мерзавцы явно получали от этого удовольствие». Бай Юньфэй выглянул из кроны и присмотрелся к вещам группы, брошенным за пределами поля боя. Там можно было видеть груды окровавленных мешков и тюков, и из них выглядывали отрубленные лапы, ноги и просто куски мяса. Зрелище было отвратительное. Эта группа из 5 человек без разбора убивала любых зверей на своем пути, не всегда даже давая себе труд извлечь их духовные кристаллы. Очевидно, их целью было получить удовольствие от охоты и убийств. Духовные звери гибли ни за что. Бай Юньфэй почувствовал, как его глаза начали опасно сужаться. Как такое могло произойти в лесу испытаний? Неудивительно, что синеглазый ящер впал в такую ярость. Любой духовный зверь бы взбеленился, если бы прямо у него на глазах начали пытать и убивать его собратьев. К сожалению, для Сяо Ланя эти практики оказались не так слабы. Но несмотря на неведомую технику, запечатавшую силу Сяо Ланя на средней стадии 6-го уровня, даже несмотря на то, что его теснили со всех сторон, Выносливость и боевая мощь Сяо Ланя поистине впечатляла. От исполненного боли рева ящера зашатались деревья, когда тонкий золотой луч беспощадно вонзился прямо в его незащищенную спину. Атака пробила чешую и оставила широкую и глубокую рану, из которой хлынула кровь. «Нет, Сяо Лань в опасности. Юньфэй, не пора ли нам вмешаться?» Тревожно воскликнул Сяо Ци. «Разумеется, мы идем. Неважно, что он сказал не вмешиваться. Сейчас его сила ограничена. Если так продолжится, то очень скоро он закончит свой путь на сковородке!» — крикнул в ответ юноша, уже срываясь с места стремительным метеором. Глава 632. «Я хочу их съесть». Синеглазый ящер пребывал в еще большей ярости, чем прежде. Если бы у него только была его истинная сила, он бы сожрал этих назойливых букашек в два счета. Но несколько дней назад наставник запечатал львиную долю его духовной силы и предупредил, что снять печать будет не так просто. А с текущим уровнем силы он был не способен одолеть эту группу практиков. По мере того, как продолжалось сражение, ящер уже начал сомневаться, что вообще сможет остаться в живых. Кипя от гнева, он хотел попробовать взломать печать, но не успел даже начать, как вдруг почувствовал два знакомых источника духовной силы за спиной. Чуть поколебавшись, Сяо Лань отказался от своей идеи. Да, он сам просил Сяо Ци не вмешиваться, но нынешнее положение не оставляло ему выбора. Пятеро практиков приветствовали новую глубокую рану у него на спине веселыми смешками. Перебрасываясь шуточками, они уже готовы были броситься вперед, чтобы добить зверя, как вдруг... «А ну, стоять!» Громоподобный голос оказался для них полной неожиданностью, заставив на миг замереть и повернуть головы на звук. Их глазам предстало длинное и почти материальное на вид огненное лезвие, надвигающееся на них с каждой секундой. Пятеро практиков вскинули руки для защиты от внезапной атаки. Заблокировать удар они смогли, но в результате их отбросило в сторону от синеглазого ящера. Практики сгрудились в кучку, испуганно выставив перед собой руки или оружие. Бай Юньфэй не пытался атаковать вновь. Вместо этого он метнулся к Сяо Ланю и замер сбоку от него. Повернувшись к практикам, Бай Юньфэй смог, наконец, разглядеть их во всех подробностях, и при виде одного из них его брови поползли вверх. «Ты?» – выплюнул юноша, скривив губы. Один из этой пятерки оказался его знакомым. «Это же...» – одновременно послышался чей-то еще возглас. Один из охотников уставился на Бай Юньфэя со смесью изумления и ярости. Этим человеком оказался Чен Синь. Остальные четверо недоуменно поглядели на товарища, осознав, что тот признал нежданного гостя. «Чен Синь, ты его знаешь?» – спросил один из них. «Знаю ли я его? Разумеется, знаю. Это он ранил меня несколько дней назад». Чен Синь наградил Бай Юньфэя убийственным взглядом и заскрипел зубами. «Что?» – воскликнул один из его друзей. «Так это от него тебе так сильно досталось?» «Это точно он. Я узнал бы его, даже если бы он превратился в кучку пепла», – с ненавистью процедил молодой лорд. Бай Юньфэя охватило странное чувство. Похоже, у судьбы были какие-то особые планы на них с Чен Синем, если уж их пути пересеклись дважды за такое короткое время. Ха, кажется, молодой лорд уже оправился от тех ран, что получил в прошлый раз. Юньфэй не знал, что лечением Чен Синя занимался король духа, так что это не заняло много времени. Для короля духа подобные раны были сущим пустяком. Однако после восстановления старейшины клана запретили ему мстить Бай Юньфэю. Чен Синь до сих пор не имел представления о личности своего оппонента. Старейшины опасались, что Чен Синь выкинет какую-нибудь глупость, если узнает. Они не только не стали ему ничего говорить, но и заключили его под домашний арест, в надежде, что это остудит его пыл. К несчастью для них, Чэн Синь не воспринял этот домашний арест всерьез и улизнул при первой возможности. Позвав с собой нескольких приятелей, он решил отправиться в лес испытаний, чтобы выпустить пар с помощью охоты. Компания у него собралась под стать. Все они были молодыми людьми из богатых и влиятельных семей, с малых лет привыкшими получать все, чего бы они ни захотели. Толики таланта и бесконечных ресурсов было более чем достаточно, чтобы достигнуть ступени пророка духа, а с таким уровнем силы перед молодыми лордами открывалась возможность заниматься некоторыми опасными развлечениями, такими как охота в лесу испытаний. Для людей их круга это было весьма популярное мероприятие. Лес испытаний в основном был предназначен для тренировки учеников Академии Тяньхунь, но это не означало, что в него нельзя было пробраться, особенно людям на особом положении. Забава эта была известна немногим, да и те не спешили болтать о ней на каждом углу. Охотники обычно старались не выделяться, а их жертвами становились низкоуровневые духовные звери. Даже если их обнаруживали, то влияние их семей было достаточно, чтобы спустить такие мелкие шалости на тормозах. Но в этот раз группа молодых лордов по каким-то причинам решила, пользуясь приличными уровнями силы, забраться поглубже. И так вышло, что через какое-то время они обнаружили невероятно редкого духовного зверя – синеглазого ящера. «Кто вы такие?» – хмуро спросил Бай Юньфэй, рассматривая молодых парней. Товарищи Чэн Синя были наслышаны о том, что с ним приключилось до этой вылазки в лес испытаний. Человек перед ними не только вмешался в их забаву, но также был и кровным врагом Чэн Синя. Если так, то не разобраться ли с ним прямо здесь и сейчас? «Кто мы?» – пророк духа на средней стадии, стоящий справа от Чэн Синя, презрительно поджал губы. «А ты смельчак, раз посмел нас не узнать. Посмотрим, сможешь ли ты нас забыть после того, как мы переломаем тебе руки и ноги». Бай Юньфэй пораженно возрился на говорящего. Он бы многое отдал, чтобы узнать, не били ли его головой об стену в детстве, раз он с такой легкостью бросается столь громкими заявлениями. Пророк духа на средней стадии. Ресурсы, спущенные на этого идиота, были бы потрачены с большей пользой, даже если бы их отдали бездомной собаке. Юньфэй использовал элементальные платформы, чтобы парить в воздухе, а по флуктуациям его духовной силы молодые люди приняли его за пророка духа на ранней стадии. Отсюда и агрессия, вкупе с чувством безнаказанности. Чэн Синь знал, что их противник не так прост, но ярость и желание отомстить в его душе полыхали куда ярче, чем страх. В тот день все случилось слишком быстро, он плохо все запомнил, а боль и потеря сознания заставили поблекнуть и те воспоминания, которые сохранились. Чэн Синь знал одно. В настоящий момент его самый ненавистный враг был прямо перед его глазами. А рядом с ним стояли его собратья, готовые его поддержать и проучить наглого юнца. Молодой лорд не мог и мечтать о более удачной возможности. И главное, даже если они не смогут одолеть Бай Юньфэя, это настроит против него еще несколько влиятельных семей. «Гро!» – раздался яростный рык синеглазого ящера, который, наконец, оправился от полученной тяжелой раны. Гигант отступил к Бай Юньфэю и теперь прожигал пятерых молодых людей взглядом, не предвещавшим ничего, кроме боли. Сяо Лань знал, что теперь в сражении насмерть уже не было нужды. С Бай Юньфэем и Сяо Ци эти муравьи будут легко раздавлены. О чем тут думать? Бай Юньфэй больше не пытался о чем-то спрашивать у юных охотников. Раз они с Чэн Синем, то достойными людьми их точно вряд ли получится назвать. Юноша покосился на ящера и спросил. «Что ж, Сяо Лань, что думаешь, как нам поступить с этими ребятами?» Сяо Лань повернул свою огромную голову к нему. Затем пару раз утробно рыкнул и снова с ненавистью уставился на врагов. Браслет очарования на запястье Юньфея замерцал, устанавливая между ними ментальное соединение и позволяя расшифровать речь синеглазого ящера. Губы юноши дрогнули, а во взгляде появился намек на беспомощность. «Ты хочешь их съесть? Пожалуй, это немного чересчур?» Ящер, не поворачивая головы, рыкнул, повторив: «Я хочу их съесть». Глава 633. Наказание. Губы юноши дрогнули, а во взгляде появился намек на беспомощность. «Ты хочешь их съесть? Пожалуй, это все же немного чересчур». У синеглазого ящера это было первой мыслью по отношению к любому человеку, пытающемуся его убить. Он жил по законам джунглей, выживает сильнейший. Но в пределах столицы такая идеология не работала. Даже если забыть про остальных четверых, Чан Синь был сыном одного из министров империи. Его убийство было сопряжено с огромным количеством проблем. И пусть у Юньфея и у самого руки чесались свернуть молодому лорду шею, таких хлопот ему по возможности хотелось бы избежать. Он уже обдумал все это не так давно, и лишь поэтому Чан Синь до сих пор имел возможность наслаждаться жизнью. Пятеро молодых людей с недоумением взирали на происходящее. Бай Юньфэй как будто бы всерьез обдумывал предложение гигантского ящера. «Как насчет такого?» – наконец предложил юноша компромисс. «Мы сломаем каждому из них обе руки и отпустим. Хорошо?» Синеглазому ящеру эта мысль явно пришлась не по душе, но он все же безропотно согласился. Мнение Бай Юньфэя значило для него очень многое, он уже привык принимать любые его идеи, так что ему оставалось лишь согласиться и на этот раз. «Что?» Чен Синь и остальные гневно откликнулись на этот незамысловатый диалог. Молодой человек, стоявший за Чен Синем, заговорил первым. «Что он только что сказал? Я не ослышался. Он сказал, что собирается сломать нам руки». «Ха-ха, может, он головой ударился. Вот это номер. Я сейчас помру со смеху». Другой юноша разразился язвительным смехом. Пророк духа на средней стадии, стоящий справа от Чен Синя, поначалу нахмурился, но затем и его захлестнула волна негодования. Когда Юньфэй договорил, у него уже едва пар из ушей не валил. «Этот мерзавец смеет над ними насмехаться. Как молодые лорды, привыкшие к роскоши и исполнению любых капризов, могли так просто это принять?» Лишь душа Чан Синя на миг ушла в пятки от услышанного. Лишь слова его товарищей сумели разжать холодную хватку паники на его сердце. Прямо сейчас он не мог показывать страх. Что бы ни случилось, он не позволит постыдным эмоциям отразиться на его лице. Бай Юньфэй, не обращая внимания на реплики молодых людей, во всеуслышание объявил: «Ну что ж, раз вы не хотите раскрывать свои личности, дело ваше. Вы разозлили моего друга и пытались его убить. В качестве наказания и урока на будущее я сломаю вам руки». «Сломать руки? В качестве урока на будущее?» Бесстрастное объявление Юньфэя, словно зачитывающего приговор, привело молодых лордов в такое бешенство, что у некоторых из них начали наливаться кровью глаза. «Ты тупое невежество! Кем ты себя возомнил? Сломать нам руки? Что ж, вперед!» «Рискни здоровьем, это мы переломаем тебе руки и ноги, понял? Ты на всю жизнь запомнишь, что есть люди, с которыми не стоит связываться!» Юноша рядом с Чан Синем процедил: «Держи, мерзавца!» Причина, почему этот человек не бросился вперед в одиночку, заключалась вовсе не в том, что кто-то из молодых лордов что-то подозревал. Просто рядом с противником возвышалась громадная туша синеглазого ящера, и это стоило учитывать. Напасть всем вместе было логичным решением. Да и потом, если появился противник, которого безропотно слушался свирепый духовный зверь на средней стадии шестого уровня, мог ли он действительно быть лишь на ранней стадии пророка духа? Поэтому все пятеро синхронно сорвались с места, активизируя свою духовную силу на полную мощь. Сяо Ци также собирался поучаствовать, но Юньфэй в очередной раз его остановил. Он просто не хотел, чтобы его товарищ кого-нибудь ненароком убил пространственным лезвием. Уровни силы этих молодых людей были смехотворны. Без особых раздумий Бай Юньфэй поднял руку, и лиловое духовное кольцо блеснуло, выпуская на волю печать катастрофы. Кирпич вспыхнул алым и загудел, мгновенно увеличиваясь до размеров стены перед Бай Юньфэем. Буквально через долю секунды эта стена уже стремительно летела навстречу пятерым несчастным. «Что это?» «Берегись! Назад!» «А-а-а!» Молодые люди встретили неожиданную преграду с суетливой паникой. Все загомонили разом. Первым их побуждением было отступить. Но так ли легко увернуться от небесного кардинального артефакта, управляемого пророком духа на поздней стадии? Один за другим послышались несколько глухих шлепков, когда печать катастрофы смела всех молодых лордов словно таран. В следующий миг кирпич уменьшился до обычных размеров, и алой звездочкой вернулся к Бай Юньфэю. От удара Чэн Синь и остальные вернулись на исходные позиции, вот только их лица уже не выражали той же ярости и негодования, что и пару секунд назад. Во взглядах молодых людей можно было разглядеть шок и панику. Один из группы, пророк духа на ранней стадии, не сумел вовремя заблокировать удар и сейчас согнулся в поясе, закашлявшись кровью. Но самым бледным из всей группы было лицо Чан Синя. Он уже имел удовольствие лицезреть этот странный артефакт в действии, когда его личный телохранитель выбыл из боя после единственной атаки. Что его поразило, так это то, что этот духовный предмет мог еще и увеличиваться в размерах. Лидер группы досадливо поморщился, но по нему явно было видно, что за свою жизнь он пока и не думал опасаться. Как-никак все они были пророками духа, а это был лишь единственный мощный артефакт. Одно это еще не означало, что они не смогут одолеть Бай Юньфэя. «Неудивительно, что ты столь самоуверен. Ха, думаешь, одна единственная цацка позволит тебе выйти сухим из воды? Ребята, в рассыпную, атакуем с разных направлений». По-прежнему упорствуя в своем тщетном сопротивлении, молодые люди растянулись широкой цепью к вящему неудовольствию Бай Юньфэя. Печать катастрофы снова пришла в движение, только на этот раз она взвелась под небеса. Когда Чэн Синь и его друзья задрали головы, то с холодком осознали, что прямо им на головы опускается гигантская багровая гора. «В стороны!» – раздался чей-то панический возглас, и пять фигур во вспышках элементальной энергии устремились в разные стороны. «Ха!» – в ответ Бай Юньфэй коротко хмыкнул. Этот негромкий звук, как ни удивительно, заставил души молодых людей содрогнуться, на секунду остановив их прямо в воздухе. Когда они пришли в себя, то обнаружили, что лежат слегка за пределами зоны падения пламенеющего кирпича, выставив руки перед собой. Крики, боли и стоны разнеслись по всей округе, когда гигантский объект обрушился с небес прямо на подставленные руки практиков. Печать катастрофы исчезла, и пятеро молодых людей застыли на дне нового кратера, силясь осознать то, что видели их глаза. Произошло нечто, совершенно не укладывающееся в их голове, и сейчас мысли молодых лордов словно бегали по замкнутому кругу. «А, больно! Как же больно! Что произошло? Что во имя бездны произошло?» Молчание было нарушено одним из молодых людей, завопившим во всю глотку, словно его медленно разделывали на части. Ему досталось больше остальных. На лбу выступил пот, а правая нога была подвернута под неестественным углом. Словно дождавшись сигнала, завопил и другой пророк духа на ранней стадии. Чэн Синь пострадал заметно меньше, благодаря своему уровню силы. Но и его лицо было искажено от боли, а в глазах плескалась смесь шока и страха. Окончательно сломив сопротивление молодых людей, Бай Юньфэй спустился с небес, неспешно шагая по элементальным платформам. Метнув взгляд в самого громкоголосого, юноша взмахнул рукой. Под ошарашенными взглядами молодых лордов печать катастрофы силой врезалась в правую руку практика. Бам! Крак! Глава 634. «Принц, спасите меня!» Раздался звук удара, а следом леденящий кровь хруст, и рука молодого человека повисла, словно пластилиновая. После удара кирпичом несчастная конечность, судя по всему, была сломана в трех различных местах. А окутанный багровым свечением артефакт, словно живой, сделал круг вокруг жертвы и обрушился на его левую руку. Второй хруст известил окружающих о том, что обе руки молодого человека были успешно переломаны. Не успевший ничего сообразить юноша, выпучил глаза от боли и испустил мучительный крик, от которого кровь стыла в жилах. Истошный вопль продолжался секунду или две, после чего глаза несчастного закатились, и он рухнул на землю без чувств. На долгую секунду воцарилась гнетущая тишина. Четверо товарищей молодого человека застыли окаменевшими изваяниями, забыв, как дышать. Бай Юньфэй сделал это. Он действительно сделал это. Он сломал ему обе руки. Ни один из них не думал, что Юньфэю действительно хватит духу привести свой приговор в исполнение. Закончив с одним молодым лордом, Бай Юньфэй, естественно, не стал останавливаться на достигнутом. Он с каменным лицом снова поднял правую руку и повелительно взмахнул ею в сторону новой цели. Следуя его указаниям, печать катастрофы прогудела в воздухе, метнувшись к следующему молодому человеку. Бам! Крак! Аккуратно и методично, словно молот кузнеца, опускающийся на болванку, артефакт раздробил кости еще двум молодым людям. В отличие от своего товарища, эти двое, несмотря на нестерпимую боль, каким-то образом сумели удержать ускользающее сознание – и теперь оглашали лес громкими стонами. При виде того, как Бай Юньфэй деловито расправился с тремя молодыми лордами, пророк духа, стоявший рядом с Чан Синем, с ужасом уставился на грозный артефакт, приближающийся на сей раз к нему. От лица молодого лорда отлила кровь, но он судорожно активизировал духовную силу, и вокруг него сформировался барьер из элементального ветра. Одновременно с этим он завопил во все горло. «Стой! Остановись! Я Ли Чень, сын министра юстиции! Ты не можешь так со мной поступить! Мой отец Ли...» Бай Юньфэй, недовольный лишним шумом, заставил печать катастрофы сперва врезать молодому лорду по лицу, играючи снеся элементальную защиту, словно это был листок бумаги. Он уже собирался продолжить экзекуцию, как вдруг с удивлением повернул голову в том направлении, откуда не так давно прибыл. Они-то что тут забыли? Со стороны Академии Тяньхунь приближалась группа людей. Несколько фигур стремительно шагало по небесам во вспышках элементального огня. Их ауры были юноше хорошо знакомы. Это были его ученики. Во главе процессии шагала Мо Ванся. Чуть позади держались Оуян Юйюнь и Джан Джифэн. Те из учеников, кто уже достиг ступени пророка духа, использовали небесную поступь, тогда как Мо Чэнь, Фан Тяньмэн и другие предки духа следовали за ними по земле. Уян даже нес с собой недавнюю знакомую, маленькую принцессу Упин. Когда Бай Юньфэй неожиданно сорвался с занятия, ученики остались в недоумении – и, не сговариваясь, прервали свои эксперименты. Во время этой незапланированной передышки Мо Ванся и уловила отголоски битвы в лесу испытаний. Она тут же связала это со спешным отбытием инструктора. Ученики преисполнились любопытства и решили проверить, что происходит. Как правило, ученикам Академии запрещалось без разрешения посещать лес испытаний. Но Мо Ванся и Уян были из тех людей, кого мало заботили подобные ограничения. В любом случае, они отправлялись в лес вслед за своим наставником, верно? Им не понадобилось много времени, чтобы добраться до места событий. И первым, что они увидели, стали раненые люди, стонущие от боли, и гигантский, свирепый на вид духовный зверь, возвышавшийся над ними. Осознав, что дело серьезное, ученики еще больше ускорились, направляясь прямо к ауре своего инструктора. Бай Юньфэй поприветствовал учеников строгим взглядом. «И что это вы тут делаете? Разве я не сказал вам заниматься в своих пещерах?» Молодые люди были уверены, что на Бай Юньфэя напал свирепый зверь, но по мере приближения ситуация начала выглядеть совершенно иначе. Ученики окинули взглядом синеглазого ящера и Бай Юньфэя, затем пятерых молодых людей на земле. Фан Тяньмен, несколько обескураженная словами наставника, неуверенно проговорила: «Инструктор Бай, мы подумали, что вы попали в неприятности, вот и решили удостовериться». «Четвертый принц! Это и правда вы! Спасите меня, принц! Спасите!» Раздался вдруг громкий возглас, в котором смешались радость и облегчение. Это был Чан Синь. Когда он заметил среди новоприбывших Уяна, он тут же попытался спрятаться за него, пристав как банный лист. Ученики впали в еще большее недоумение при виде этой картины. Принц моргнул пару раз, разглядывая молодого лорда, затем округлил глаза. «А, Чан Синь, это ты? Что ты здесь делаешь?» «Четвертый принц! Спасите нас!» К Уяну незаметно приблизился Ли Чэнь с перемазанным в крови лицом. Он, как и Чан Синь, пришел в восторг от неожиданного подкрепления. Из-за последней оплеухи духовным кирпичом молодой лорд потерял несколько зубов, из-за чего его речь было сложно разобрать. Уян снова озадаченно моргнул, пытаясь распознать, кто к нему обратился. «Ты... неужели Ли Чэнь?» «Четвертый принц, пожалуйста, спасите нас! Этот человек собирается нас убить! Защитите нас от произвола, принц!» Из глаз Чан Синя брызнули горячие слезы. Он выглядел как маленький мальчик, жалующийся на хулиганов старшему брату. Но собственный имидж его в тот момент явно заботил в последнюю очередь. Даже Бай Юньфэй удивленно вскинул бровь. Пристально взглянув на принца, он спросил: «Уян, ты их знаешь? Это твои друзья?» Молодой человек замешкался с ответом. Он не был идиотом и практически мгновенно в общих чертах уловил, что тут случилось. Судя по словам Чан Синя, молодым лордам не повезло чем-то сильно разозлить Бай Юньфэя, и теперь они пожинали плоды своей неосмотрительности. «Как бы сказать, да, я их действительно знаю. Разве мог я никогда не слышать о сыне министра юстиции, будучи одним из принцев? Впрочем, знакомы мы лишь шапочно, приятелями я бы их не назвал». Намек на разочарование во взгляде Бай Юньфэя заставил четвертого принца откреститься от знакомства с молодыми лордами. В любом случае, это была правда. Он никогда с ними даже не разговаривал толком. Обычно такие люди сами ищут возможности обратить на себя внимание особы королевских кровей. «Инструктор Бай, как эти люди вас оскорбили?» – спросил Уян. Чан Синь, возможно, и не был его младшим братом, но он был сыном министра империи. Принц был вынужден сунуть свой нос в это дело, чтобы попробовать разрешить ситуацию миром. Бай Юньфэй смерил молодых лордов тяжелым взглядом. Они пытались навредить Сяоланю, так что заслужили небольшой урок на будущее. «Не волнуйся, я не собирался их убивать, лишь сломаю им руки». После этих слов ученики дружно повернулись к синеглазому ящеру. «Что?» – неверяще воскликнул Уян. «Это Сяолань?» Ученикам прежде ни разу не доводилось видеть ящера в его истинной форме. Обычно Сяолань все время отирался без дела возле Бай Юньфэя в своей миниатюрной ипостаси, так что никто даже не проассоциировал его с этим чудовищным монстром. Только теперь некоторые из них задались вопросом, где пропадал Сяолань последнее время. Неужели он был тут, в лесу испытаний? Мо Чэнь запрокинул голову практически на 90 градусов и восхищенно выдохнул. Так этот зверь, Сяо Лань, наверное, это его боевая форма. Святые небеса, поразительно. Инструктор Бай, а зачем вы отослали Сяо Ланя в лес испытаний? Я тут подумал, что его уже давненько не было видно. Инструктор Бай? Среди всей этой суеты стояли, разинув рты, Чен Синь или Чень, отказываясь верить своим ушам. У них уже голова шла кругом от всех потрясений сегодняшнего дня. Этот человек был инструктором четвертого принца. В этот момент они неожиданно припомнили слухи, ходившие не так давно. Уян давно уже ухаживал за внучкой ректора академии. Об этом было известно всем. Но не так давно принц ради нее даже якобы присоединился к новой группе в академии, группе ремесленного искусства. А инструктором этого направления стал молодой человек из школы ремесла по имени Бай Юньфэй. Любой, кто хоть что-то из себя представлял в светских кругах, естественно, был наслышан о Бай Юньфэе и о его головокружительном дебюте в столице. Мало кто не знал о стычке Юньфэя с четвертым принцем, а также о его конфликте с семьей министра финансов. Даже для них, высокомерных молодых лордов, такие выходки были далеко за гранью того, что они могли себе позволить. И Бай Юньфэй, о котором они столько слышали, стоял сейчас прямо перед ними. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.